что происходит. Это иллюзия или какая-то способность клонирования? Чип, сканируй, быстро бей. Обнаружен неизвестный поток силового поля. Источник силы находится в 300 метрах позади хозяина. Поток силового поля влияет на пространственные ощущения хозяина. Рекомендуем удалить источник силового поля как можно скорее. Грим резко обернулся. Наконец он увидел, как Дорис произносит заклинание. Однако его видение снова размыло. Все в его поле зрения перевернулось и стало хаотичным. Определить расстояние было непростой задачей. Грим сконцентрировал свой дух, в его руке появился свиток Вуду. В месте, где он сосредоточил свой дух, появился алый огненный шторм. «А, Грим, что ты делаешь? Хочешь и от меня избавиться?» — раздался голос Алисы. «Черт возьми, черт возьми, черт возьми!» Теперь он не мог быть уверен, что врагом была Дорис. Все было искажено. Он махал щитом и хлыстом, изо всех сил стараясь преследовать каждую иллюзию. Тем не менее, иногда в какой-то части его тела пульсировала сильная боль. Момента замешательства было бы достаточно, чтобы Билл критически ранил Грима, если бы не его настороженность контратаки. «Алиса, отойди подальше». Грим быстро отправил мысленное сообщение Алисе через контракт души. Он не стал ждать ответа. Грим согнулся. Страницы свитка Вуду начали быстро переворачиваться, пока, наконец, не остановились. Исатар, Хайман, мир глубокого красного. Грим вызвал мощное огненное заклинание, которое опустошило область в 300 метрах вокруг него. Небо наполнилось бурлящими черно-красными облаками пламени. На землю падали магматические огненные шары размером с человеческую голову, волоча за собой черный хвост из дыма. Каждый шар, который упал на землю, вызвал взрыв и мощную ударную волну. Конечно, были также осколки. Гриму пришлось это сделать. У него не было другого выбора, кроме как наложить единственное значительное заклинание области действия из свитка – метеоритного дождя. Потеряв свои пространственные чувства, Грим знал, что только такая бомбардировка может прервать духовное вмешательство противника. Мгновение спустя дух Грима дрогнул. Мир снова пришел в норму. Огненный шар приземлился в 5 шагах от Дорис. Взрыв и следующая ударная волна вырвали ее из заклинания. Черный халат Дорис был сожжен. Тем не менее, огненный талисман на ее шее защищал ее. Изо рта пошла кровь. Это была ответная реакция на прерывание заклинания. Этого повреждения было недостаточно, чтобы покалечить ее. Пылающий взгляд Грима, наполненный ненавистью, пусти по ее спине озноб. Дорис схватила огненный талисман на груди, чтобы противостоять волнам восходящего пламени. Она сорвала ткань с правого плеча, раскрыв странные рунические массивы на руке. Но Грим не терял времени. Впервые в жизни Грим не жалел 6 заклинаний мгновенного броска, запечатанных в свитке Вуду. Он активировал еще одно заклинание – взрыв огненного ядра. Дорис читала заклинание. Тем не менее, его поглотило сильное чувство смерти. Проклятие. Дорис откатилась на бок и убежала, не обращая внимания на свое достоинство. Бум. На поле боя раздался глухой взрыв. Пятно, на котором стояла Дорис, приобрело яркий ослепительный оттенок. Огромное количество огненного элементия сжалось под мощным эффектом заклинания Грима. Затем оно рухнуло в пугающую черную дыру в воздухе. Сразу после этого изнутри вырвался горячий поток огня. Все в пределах 2 метров от взрыва мгновенно испарилось. Какое ужасающее заклинание. Глава 352. Грим заплатил огромную цену за атаку Дорис. Черная пантера Билл разрубил щиты Инферно, пока тот был занят активацией заклинаний в свитке Вуду. Адепт Билл затем спроецировал большой участок теней на тело Грима. Темные пятна покрыли багровое тело, материализовались все больше и больше теневых существ. Тем не менее, огненное кольцо здесь было не для шоу. Ему не нужно было ничего делать, чтобы контролировать этот барьер. Всему, что находилось в зоне поражения, приходилось терпеть 15 очков непрерывного урона Т-огня. Если учесть огненные взрывы от разрушения щитов Инферно и ауру пламени, которая окружала самого Грима, урон быстро суммировался. Любой, кто пытался прорваться сквозь слои обороны, должен был выдержать минимум 35 очков урона от огня в секунду. Билл съел траву огненного дракона, повышая его огнестойкость. Однако это не касалось его теневых существ. Большинство были поглощены морем огня. Только чуть более сильные смогли выдержать урон и нанести удар. Но даже эти существа были мгновенно сожжены дотла огненными ореолами, которые периодически взрывались из тела Грима. Глаза теней Билла, в лучшем случае, только замедлили Грима. Однако Билл увидел шанс. Он увеличил скорость и силу. Билл активировал почти все магические органы в своем теле. Это была огромная авантюра. Активация любого органа была огромной нагрузкой на его человеческое тело. Активация стольких магических органов одновременно заставит его тело развалиться, если он не сможет закончить битву в ближайшее время. Это означало, что Билл делал все возможное. Внезапный всплеск власти оказал еще большее давление на Грима. Он должен одолеть Билла, в то же время избегая иллюзий Дорис. Это была жестокая битва. Грим установил свою власть и господство, сформировав оборонительную область с накоплением огненного кольца, щита Инферно, лавового щита и его огненного тела. О какой битве можно было говорить, если его противник даже не осмеливался приблизиться к нему? Именно это привело его к инвестированию большей части своей силы и таланта в укрепление огненного кольца. Однобокое развитие способностей Грима поставило его в неловкое положение. Огненное кольцо превратилось в едва полезный навык против врага, который был устойчив к огню. Он больше не мог ограничивать передвижение врагов. Слабости и недостатки его боевых способностей были выставлены на всеобщее обозрение. Кроме того, у Грима также была острая нехватка снаряжения и заклинаний для защиты от духов более высокого уровня, проклятия и иллюзий. Оставалось только выдерживать такие атаки прочным телом пламенного демона. Ни преображенный Билл, ни убегающая Дорис не были достаточно сильны, чтобы волновать Грима. Но против обоих одновременно было сложнее. Грим хотел уничтожить слабую и хрупкую Дорис, но она была достаточно хитра, чтобы не приближаться. Его огненная телепортация также создавала суматоху. У врага всегда оставалось время ускользнуть. Когда Дорис отвлекала его внимание, Грим не полностью взаимодействовал с Биллом. В конце концов, наступательные способности Билла в его полностью активированном состоянии шокировали. Земля внезапно затряслась. Раздался звон металла. У ног Дорис вспыхнули огни. Она мчалась по полю с помощью ветряных частиц. Даже с ее скоростью, она едва увернулась от взрывного огненного шара и солнечного луча, что Грим выстрелил в нее. Когда прилив огня утих, Дорис подняла руку и нацелила ладонь на Грима. Она готовилась активировать пространственную путаницу. Но Дорис тут же обернулась и была шокирована, обнаружив огромного монстра. Это был металлический голем. Металлический голем размером с холм. Его тело было в форме паука. Четыре пары толстых и острых металлических конечностей и черная пушка, блестящая дьявольским светом на спине. На конце пушки собралась пурпурная энергия. Яркий фиолетовый плазменный пузырь медленно плыл к Дорис. Он был медленным, крайне медленным. У него почти не было шансов поразить цель. Дорис могла бы увернуться от него, даже если бы она ползла по земле. Медленный плазменный пузырь сместился в сторону в тот самый момент, когда Дорис увернулась. Дорис меняла направление три раза, но это не сработало. Казалось, что у плазменного пузыря был собственный разум. Он всегда поспевал за Дорис. Более того, он постепенно ускорялся. Пугающее убийственное намерение плазменного пузыря становилось все более очевидным. «Черт возьми, нельзя позволить этой штуке меня ударить». Эта мысль внезапно появилась в сердце Дорис. Возможно, это была тревожная привычка всех прорицателей. Они всегда слишком верили в свою интуицию. Три зеленых ветряных клинка полоснули в сторону плазменного пузыря. Тем не менее, они были быстро нейтрализованы, даже не удалось замедлить его. Плазменный пузырь врезался в невидимый воздушный барьер, прожигая дыру в нем. Дорис достала много свитков, палочек и магических предметов, чтобы попытаться остановить пузырь. К сожалению, ничто из этого не работало. На лице Дорис возникла нервозность. Она начала звать на помощь Билла и пропавшую Аманду. Из голема показалась улыбка Алисы. Она забавлялась этим зрелищем. Было весело наблюдать, как эта ужасная ведьма попала в эту неловкую и трудную ситуацию. Наконец, Дорис не смогла справиться с давлением. За ее спиной сформировались ветряные крылья. Она убежала вдаль, даже не оглядываясь. «Черт возьми, эти суки так ненадежны!» Билл проклял. Появилось больше теневых существ. Тем временем Билл готовился к побегу. Бум! Приглушенный взрыв пламени. На его пути возникла гигантская фигура Грима. Вместе с гигантским пауком Алисы они окружили адепта Черную Пантеру. «Вы вынудили меня!» Билл взревел и прыгнул. На когтях собрался черный свет. Он полосовал лавовый щит в руке Грима. Поверхность щита начала трескаться. Вспыхнуло пламя. Тело Грима состояло из чистого огненного элементия. В какой-то степени он был даже слабее лавового щита. Таким образом, было нетрудно представить, какой огромный ущерб могли бы нанести безрассудные атаки Билла телу Грима. Однако теперь, когда Дорис не было, У Билла больше не было преимущества. Гримм повернулся и бросил лавовый щит в Билла. Затем он поднял свиток Вуду и отпрыгнул назад. Черная пантера едва вырвалась из зоны действия. Билл также должен был использовать силу своих магических органов. Тем не менее, потоки пламени сожгли большую часть его тела. Сопротивление травы огненного дракона давало ему иммунитет к атакам огнем ниже 100 очков. Все, что выше, могло его ранить. Еще один поток пламени. Он изо всех сил пытался встать и убежать. Черт возьми, огненная телепортация. Билл знал, что это, но из-за его искалеченного тела ему было трудно бежать. Следовательно, извергающееся пламя сумело окружить пантеру. Оно сформировало магматическую руку Гримма, твердо схватившую врага. Ограничение довело Билла до исступления. Он боролся и рвал руку Гримма. Между тем, под его мехом загорелись руны. Очевидно, Билл готовится использовать один из своих скрытых козырей. Пылающие руки Гримма крепко держали пантеру. Его рот слегка открылся, ужасающий поток пламени вырвался в сторону головы Билла. Бум! Глухой взрыв. Голова черной пантеры взорвалась, как спелый арбуз. Глава 353. С тех пор, как эти два адепта ушли, горизонт не замолкал. Облака пламени окрашивали небо в красный цвет. Взрывы не прекращались. Шум мешал торговцам заснуть. Они стояли вокруг лагеря, земля дрожала, и волны тепла омывали их. Если бы не неоднократные предупреждения ученицы Наи не покидать лагерь, вероятно, были бы люди, которые убежали от страха. Лидер торговцев консультировался с Наи бесчисленное количество раз, и каждый раз получал один и тот же ответ. Оставалось силой подавить страх в группе и заставить их остаться в лагере. Ная была самой взволнованной. Она стояла на краю лагеря и чувствовала плотные, активные частицы огня. Она была единственной, с талантом элементия в лагере. Только она могла чувствовать интенсивность этого потока. Даже настоящая ведьма не смогла бы вызвать такой переполох. Только ветераны или элитные адепты могли усилить свои заклинания до этого уровня. Таким образом, в отличие от остальных в лагере, она смотрела вдаль не со страхом, а с ревностным рвением. По правде говоря, битва длилась недолго, в лучшем случае, 30 минут. К концу битвы по небу пронеслось зеленое свечение. Пламя и взрывы вдали постепенно остановились. Это те два адепта, кто выиграл сражение. Почему они пришли сюда сражаться? В сердце Наи поднимались всевозможные вопросы. К сожалению, ей не суждено было найти ответы на эти вопросы. Торговцы ждали. Прошло уже больше получаса с тех пор, как шум прекратился. Должны ли они послать кого-то, чтобы проверить поле боя? Несколько человек спросили, но Наи отклонила все их предложения. В дела адептов не могли вмешиваться смертные и несущественные люди, как она. В это время в небе появились три ярких луча. К ним летели три ведьмы на метлах. У старой ведьмы во главе был острый взгляд. Она сразу заметила ученицу ведьмы. Полностью проигнорировав неоднократно кланяющегося лидера торговой группы, она задала вопрос Наи. «Из какого ты клана? Что здесь произошло?» «Приветствую вас, леди Хаткар». Наи поклонилась в знак уважения и сказала: «Я ученица ведьмы Наи из коттеджа Черного Ворона». Наи обладала хорошими ораторскими навыками. Она описала все, что произошло, простыми предложениями. Услышав объяснение, три ведьмы кивнули. Одна из ведьм средних лет заговорила: «Сестра Хаткар, пойдем и сами все проверим». «Пошли, лидер Хаткар», кивнула в знак согласия, прежде чем повернуться к Наи. «Ты видела этих двоих? Идем с нами». Странная черная веревка, которая не была ни деревом, ни металлом, выстрелила из конца летающей метлы. Она связала Наю и подняла ее в небо, когда ведьмы полетели к полю битвы. Они пролетели участок леса с редкими деревьями. Чем дальше они летели, тем жарче становилось. Они наткнулись на несколько массивных деревьев, упавших в том же направлении. На стволах виднелись следы ожогов. Они еще даже не ступили на поле битвы, а на земле уже были видны всевозможные следы и ожоги. В основе этих ожогов лежал кратер глубиной 1 метр и шириной 2 метра. Кратер заполняла жидкая магма, которая еще не затвердела. От этих ожогов шли трещины. Там были сотни этих жутких кратеров. Они прошли немного дальше, им показалось, будто они ступили в мир магмы и огня. Под их ногами больше не было грязи, только черно-красная магма. Какая-то ее часть затвердела, другая еще светилась красным. Некоторое количество затвердело до черных камней. Каждый раз, когда слой магмы распадался, показывая медленно текущую лаву под ним, мягкое голубое пламя извергалось мягкий знак в воздух. Температура достигла 1000 градусов. Потоки холодного и горячего воздуха при такой температуре исказили им видение. Еще сотня метров и они оказались прямо в центре поля боя. Здесь бурлящие бассейны магмы и текущая лава еще были активны. Это было почти так, как будто только что разразился вулкан. Очевидно, здесь больше ничего не вырастет. Свирепый огненный элементий полностью изменил баланс элементия этого места. Вероятно, потребуется один или два месяца, чтобы природа помогла этой области восстановиться. Две ведьмы средних лет смотрели на шокирующее зрелище. Они начали вычислять возможное количество урона, которое адепт мог нанести своими заклинаниями. Их лица позеленели от ответа. Ведьма Хаткар вытянула черный палец и нарисовала красную руну. Свет вспыхнул, красная руна исчезла. Вместо этого появилось полупрозрачное морщинистое лицо. Простое заклинание собрания духов. Оно извлекало следы духовности на земле и временно концентрировало их в разумную жизнь. Ведьмы могли бы получить простые ответы от этого духа. А уважаемый дух земли, я хочу знать, что произошло в этом месте. Ведьма Хаткар достала желтый кристалл из своей сумки и бросила его в рот старого лица. Адепты. Битва. Смерть. В лесу отобразился ментальный поток, отличный от человеческого. Даже Хаткар, со всеми ее знаниями, едва могла понять. Однако кристалл выполнил свою работу. В воздухе появилось неустойчивое изображение. На изображении был мир магмы. Возвышающийся человек из пламени схватил черную пантеру. Гигант выдохнул огонь, который мгновенно разнес голову пантеры. Хаткар остановила изображение. Дух земли рассеялся. «Ну и, узнала что-нибудь?» — спросила ведьма Хаткар. «Да, этого достаточно». Ведьма средних лет кивнула. «Черная пантера, адепт, известный как Билл, он прибыл в Северные земли 3 дня назад, после того, как последовал за торговцами темных ведьм. С ним путешествовала ведьма Аманда. Она была утверждена в качестве кандидата на ведьму судьбы. Пламенный гигант, он должен быть огненным адептом, известным как Грим. Он пришел сюда с той же торговой группой, что Билл и Аманда. Одна из предпочтительных кандидатов, Алиса, путешествует с ним. Проклятые чужаки, за что они принимают Северные земли? Как они смеют делать то, что им нравится в наших краях? Пришло время преподать им урок», — Хаткар выругалась. «Пусть Ная подтвердит их лица», — поняла ведьма средних лет, произнесла заклинание, и трехмерная проекция двух адептов предстала перед Наей. «Это они. Они приходили в лагерь очень хорошо. Мы получили хоть какое-то подтверждение», — злая улыбка появилась на морщинистом старом лице Хаткар. «Согласно наставлениям совета ведьм, посторонние не должны вмешиваться в битву ведьм судьбы. Мы можем игнорировать действия Алисы и Аманды. Тем не менее, этого Грима отпускать нельзя. Вы хотите сказать, объявите его в розыск. Немедленно выдайте ордер на арест, как только мы вернемся в город. Не забудьте отправить сообщение во все города». Резкий голос Хатка разнесся по ночному небу. Как он посмел убивать кого-то на земле северных ведьм? Грим и Алиса были уже в 10 километрах отсюда. Что случилось? Разве мы не договаривались не разоблачать существование паука? Почему ты вдруг выпустила его? Это был голос Грима. Ты не можешь винить меня за это. Аманда черт знает где купила камень запечатывания и запечатала адского тирана. Алиса обиженно защищалась. Запечатывающий камень, ублюдки. Эти ребята начали принимать меры против тебя. Кажется, пришло время и нам приготовить пару козырей. Грим покачал головой и вздохнул. Помни, никогда не разоблачай существование пространственного камня, независимо от того, что произойдет. Иначе у тебя не останется секретов. Эти кандидаты смогут найти против тебя меры, даже если ты используешь его один раз. А что если я действительно буду в опасности? Хм, ничего подобного не произойдет. Я буду защищать тебя. Тогда тебе не удалось защитить меня, это был всего лишь несчастный случай. Если бы не эта надоедливая Дорис, я бы уже раздавил черную пантеру. Битва не продлилась бы так долго. Хорошо, сейчас я тебе поверю. Ладно, куда мы направляемся дальше? Ученица ведьмы дала нам подробную информацию. Домики ведьм, источник удачи, обелиски. Домики ведьм. Мы должны посетить домики ведьм. У меня такое чувство, что коттедж на северо-востоке принесет нам большую пользу. Пошли туда. Конечно, раз ты так говоришь. Глава 354. Ведьма, которую хотела посетить Алиса, жила на северо-востоке, прямо на границе между территориями ведьм обмана и ведьм смерти. Ни Грим, ни Алиса понятия не имели, к какой стороне принадлежит та, кого они шли навестить. Было бы приятнее, если бы ведьма принадлежала к ведьмам смерти, но если она была ведьмой обмана, то у Грима не было выбора, кроме как начать формулировать план побега. Тем не менее, это было предложение Алисы. Ее интуиция судьбы не привела бы ее к смерти. Таким образом, Грим решил относиться к этому так, как будто они навещают ведьму смерти. Они немного отдохнули под деревом и разобрались с военными трофеями, добытыми в предыдущем бою. После смерти Билл вернулся из формы пантеры в человеческую форму, превратившись в безголового мужчину-адепта. Благодаря напоминанию Алисы, Грим нашел кольцо на мизинце правой ноги Билла. Даже Грим не мог не улыбнуться, когда увидел награды в кольце. Там была карта магических кристаллов стоимостью в 5000 магических кристаллов, и еще одна карта стоимостью в 1300 кристаллов, 4 или 5 книг и заметок о магии. Большая часть содержания была связана с рассечением, удалением и трансплантацией магических органов. Одна трава огненного дракона оценивается в 200 магических кристаллов. Призрачный талисман, который раз в день рассеивал ослабление, Билл, вероятно, подготовил его в качестве меры предосторожности против духовных атак Дорис. Низкоуровневый камень запечатывания. Он может изгнать призванное существо из плоскостного измерения, если его бросить в цель. Аманда использовала его, чтобы разобраться с тираном. Запечатанный камень такого уровня мог изгнать тирана не более чем на 3 минуты, но он был удобным инструментом против невооруженной Алисы. 4 или 5 банок размером с человеческие головы, наполненные странной жидкостью. Внутри хранились всевозможные сморщенные и обесцвеченные человеческие органы. Анализ чипа показал, что это, скорее всего, начальные органы Билла, которые он извлек из своего тела. Остальные предметы были кусочками материалов заклинания и предметов первой необходимости. Они много не стоили. Это означало, что на теле Билла было найдено не более 10 тысяч кристаллов. Он был беден, несмотря на то, что был сильным адептом, который мог посоперничать с ветеранами. Однако Грим потерял дар речи, когда получил дополнительную информацию от чипа. Биб было обнаружено высокоэнергетическое сердце, наполненное магией. Предположительно было извлечено из саблезубой пантеры, пик первого класса. Ориентировочная базовая цена – 2600 магических кристаллов. Примечание. Было пересажено один раз. Потеря энергии 23%. При повторной пересадке стоимость, по оценкам, упадет на 1/3. Биб обнаружен высокоэнергетический желудочный мешочек, наполненный магией. Предположительно было извлечено из пожирателя, первый класс. Ориентировочная базовая цена – 1400 магических кристаллов. Биб обнаружено высокоэнергетическое ядовитое железо. Предположительно была извлечена из виверны, первый класс. Ориентировочная базовая цена – 1100 магических кристаллов. Биб обнаружена высокоэнергетическая печень, наполненную магией. Предположительно была извлечена из земного истязателя, первый класс. Ориентировочная базовая цена – 1700 магических кристаллов. Биб после смерти хозяина магические органы начнут разрушаться через 3 часа. Этот процесс нельзя обратить. Рекомендуется извлечь органы и сохранить, чтобы максимизировать потенциальную прибыль. Несколько уведомлений прозвучало в голове Грима. Если бы это было магическое существо, он бы рассек его на куски без каких-либо колебаний. Но сейчас уголки рта Грима дернулись, когда он посмотрел на бледное тело Билла. В конце концов, он покачал головой и отказался от этой идеи. Адепты есть адепты. Несмотря на то, что он убил его из-за разницы в точках зрения, он не станет кромсать труп. Тем не менее, можно было изучить технику, используемую при трансплантации магических органов. Грим начал сканировать тело Билла чипом. Этот процесс сдал подробные результаты. Почти каждая тайна, хранящаяся в этом трупе, была раскрыта. Честно говоря, Грим совершенно презирал идеалы Билла. Согласно сканированиям чипа, первоначальные таланты Билла были ветряного элементия. Однако сердце у него было пересажено от саблезубой пантеры, создание атрибутов льда. Этот орган едва дополнил его врожденный талант. Что еще хуже, желудочный мешок шел от пожирателя, существа с атрибутом земли. Земля не имела ничего общего с элементием ветра. Ядовитое железо виверны и печень земного истязателя также явно шли против его врожденных талантов. Такое тело не могло произвести особых эффектов. На самом деле, одна нейтрализация всех конфликтующих атрибутов занимала больше времени и сил. Потеря энергии и ослабление органов стали неизбежными. Только теперь Грим понял, почему у Билла было столько средств для согласования органов. Этот парень никогда не решал проблему напряженности между его органами. Вместо этого, Он силой поддерживал свое состояние. Черт возьми, путь модификации родословной был суровым путем. Небольшая неудача, и можно было превратить себя в монстра, который не был ни человеком, ни зверем. Как только он окончил осмотр, в его руке собралось пламя. Он сжег тело Билла. «Ау, что ты делаешь? Это не пустая трата времени, это тело чего-то достоит. Внутри так много хороших вещей. Алиса, запомни, адепты – это адепты, а не магические существа. Сдирание с них кожи, пожирание их плоти и крови может сделать нас сильнее. Но после такого можно называть себя адептом. Тогда какая разница между мудрыми адептами и безмозглыми животными, которые только и знают, как убивать и жрать? Никакой разницы. Разве конечная цель адептов родословной – не превратиться в настоящих и могущественных магических зверей, соответствовать умам, поведению и привычкам древних монстров? Гримм снова задал вопрос. Тогда, что в итоге получится? Могущественный адепт или могущественное магическое существо? Конечно, магическое существо. Тогда в чем смысл нашего стремления и продолжения наследия адептов? Если все могущественные адепты превратятся в магических зверей, то каков источник всех адептов? Мы произошли от человека или от магических тварей? Алиса наклонила голову и замолчала. Все адепты, с которыми она встречалась, в приоритет ставили свою выгоду. Ведьмы были немного лучше. Их готовность к сотрудничеству гораздо выше, чем у адептов других кланов и организаций. Но даже ведьмы вели себя больше как волки, выполняя свои обязанности в организованной стае. Единственной целью сотрудничества было формирование более сильной власти для получения больших ресурсов. Из трех существующих адептов девятого класса одна была основательницей северных ведьм. Салем, которая носит корону королевы ведьм, монарха ведьм и предводитель древних ведьм. Другой, Игнац, первый президент ассоциации адептов, который освоил законы земли. И последний, эзотерический адепт, святой Патрик, известный как создатель и как основатель Серебряного Союза. Можно было что-то разглядеть в истинном пути адептов. Одна из них была древней ведьмой, которая обладала собственным наследием. Другой них был принципиальным адептом. Третий был эзотерическим адептом. Не хватало только адептов родословной и адептов по очищению тела. Это означало, что эти два типа адептов никогда не смогут стать главной линией в мире адептов. Они могут существовать только в различных формах и структурах внутри кланов и организаций адептов, и никогда не станут доминирующей силой сами по себе. Адепты родословные обладали своим уникальным наследием. Эта сила спасала их от накопления знаний. Адепты родословные также обладали преимуществами, намного превосходящими адептов того же класса. Однако пределы родословной стали очевидными, когда они достигали более высоких классов. Родословная, которая помогала им, теперь была оковами. Если они не могли разрушить тюрьму, они больше не совершенствовались. Однако если эти адепты преодолевали пределы своих родословных, они теряли то, на что всегда полагались. Золотой период, когда они могли стать сильнее, даже не делая ничего, прошел. Попытка заставить этих людей найти путь вперед была еще сложнее, чем спросить у слепого дорогу. Вот почему еще не было адепта, который дошел до девятого класса, полагаясь на свою родословную. То же самое для адептов по очищению тела. У них, возможно, не было верхних пределов их класса. Однако их отправная точка и потенциал человеческого тела были слишком низки. Неважно, сколько они тренировали или совершенствовали свое тело, было слишком сложно улучшить физические характеристики до уровня карающих лордов и титанов. Следовательно, лучшим путем для человеческих адептов был путь элемента. Этот путь был сутью будущего развития адепта. Тела человеческих адептов были слишком слабы. Единственное, на что они могли положиться во время своего путешествия на вершину Вселенной, было накопление знаний. Первые адепты, возможно, были слабы, но сотые поколения адептов были существами, способными занять доминирующее положение на своей плоскости. 200-е поколение было поколением, способным заставить мультивселенную дрожать от их имени. Все это было связано с долгим и прочным наследием знаний. Человеческие адепты были группой людей с разумом, мудростью и знаниями. Они не были дикими зверями, которые знали только, как убивать и питаться. Таким образом, человеческие адепты были определены как общинные существа. На самом деле, они должны быть коллективными существами. Как еще они должны были конкурировать с доминирующими видами и расами, которые управляли мультивселенной на протяжении вечности. Глава 355. Грим и Алиса добрались до дома ведьмы двумя днями позже. Это был тайный коттедж, спрятанный в саду кошмаров. Охраняла его ведьма смерти первого класса, Шерон. Двое нашли вход в сад кошмаров после того, как Алиса, используя свою миловидность, поинтересовалась у местных жителей. По словам Алисы, это место было одним из диких мест для миссии, специально созданных советом ведьм. Официальную ведьму там разместили, чтобы она несла ответственность за оценку и присвоение миссии ученицами ведьм. Поскольку это место закрыто от посторонних, ведьма, размещенная в этом месте, намеренно создала атмосферу тайны и ужаса вокруг коттеджа. Это эффективно отпугивало любопытных жителей деревни, которые интересовались делами ведьм. Тем не менее, в саду кошмаров действительно было довольно много редких магических растений. Первое, что увидели Грим и Алиса при входе, это мрачный и зловещий сад, огороженный наклонной древней металлической оградой. Через приоткрытые ворота они смутно видели высокие деревья и странные растения. Тонкий слой тумана заслонял все остальное. Рядом с воротами на потрепанном знаке был строка из кровавых слов. «Сад кошмаров. Нарушители должны умереть». Ржавый металлический забор едва держался. Кроме того, в периметре было много щелей, в которые могли пролезть собаки. Тем не менее, у обычной собаки, вероятно, даже не хватило бы смелости приблизиться. «Пойдем. Ведьмы используют эти уловки, чтобы напугать деревенских жителей». Алиса пожала плечами и потянулась к ржавым металлическим воротам. Она вошла в сад, заскрипели ржавые петли. Гриму позади казалось, что Алиса сливалась с водой. Ее короткое миниатюрное тело вдруг исказилось. «Чип, следи за любыми неприятностями. Сообщи мне немедленно, если произойдет что-то необычное». Грим тайно отдал приказ Чипу. «Бип, обнаружены колебания уникального силового поля. Оценка опасности пока не выдает предупреждения, Грим». Наконец, расслабился. Все, как и ожидалось от сада, известного как сад кошмаров. Первое, что он увидел, был огромный сад, который служил посадочной площадкой для всевозможных магических растений. Извилистая каменная дорожка у них под ногами была метров 5 шириной. Этого более чем достаточно для двух или трех взрослых. По обе стороны дороги были сады, защищенные заборами высотой в 1 метр. Грим не мастер зелий, но он распознал большинство видов растений благодаря библиотеке данных чипа. Сад кошмаров оправдывал свое название. Ни одно из растений не было обычным. Почти каждое являлось злым растением, которое питалось кровью и плотью. Любое из них могло бы стать причиной катастрофы, если бы оказался в обществе обычных людей. Здесь были грибы с человеческими лицами, кровососущие лианы, плотоядные цветы, страстоцвет, магическое растение рода Морфофолюсов, змееголовые грибы, дриады, цветочные феи и другие. Большинство этих растений жили группами. Грим уже встречал большинство из них на магическом болоте. Гриб с человеческим лицом, например, выглядел как маленький красный гриб. На их шляпках было несколько темно-красных пятен, которые выглядели как смайлик, нарисованный детьми. Когда они ощущали ауру человека, они оживали и вытягивали тонкие руки и ноги. Они собирались вместе и болтали детскими голосами. На самом деле, эти грибы были довольно милыми существами. Однако кто-то обманутый ими оказался в ловушке иллюзий. Жертва впадала в состояние транса, из которого не могла вырваться. Нельзя судить о них по их милой внешности. Грибы на самом деле были плотоядными. Конечно, были растения, которые росли в одиночку. Во всем саду был только один такой вид – дриады. Им не нужны спутники, чтобы выжить. Все растения, которые селились рядом с ними, постепенно лишались жизненной силы и умирали. Дриада в этом саду еще росла. Когда она достигнет зрелости, она вырвет свои корни из земли и превратится в человекоподобное существо. Трансформированные дриады были прекрасными существами. Мужчины были красивы, а женщины привлекательны. Более того, все дриады обладали обаятельными способностями. Они были одним из идеальных контрактных существ для ведьм. Дикие дриады часто прятались в глубине лесов. Они были лесным духом, и их было очень трудно поймать. Даже Грим не ожидал увидеть юную дриаду здесь. Были и другие таинственные растения, которые он не узнал. Он увидел участок светло-желтых цветов. Их мягкие лепестки слегка смыкались вместе. Цветы махали на ветру. Трудно было сказать, что в них такого уникального. Только когда Грим наклонился, чтобы взглянуть поближе, он был потрясен, обнаружив реалистичное человеческое лицо в каждом из закрытых цветов. Старые, молодые, мужчины, женщины, красивые, некрасивые. В цветах были всевозможные лица, но имели одну общую черту. Глаза были плотно закрыты. В какой-то момент Гримм даже подумал, что лица были взяты у реальных людей. Он поднял голову. Цветы расцвели яркими красками, но по какой-то странной причине он почувствовал холодок по спине. До него донеслось какое-то щебетание. Казалось, цветы с человеческим лицом что-то тайно обсуждали. Бип обнаружение помех неизвестного силового поля. Рекомендую хозяину немедленно покинуть район. Возможно, плохое чувство было не просто иллюзией. Гримм попятился и быстро покинул жуткий сад. Он чувствовал, что произойдет что-то ужасное, когда эти цветы с человеческим лицом откроют глаза. Расслабься, это один из многих ресурсных участков, принадлежащих совету ведьм. Все растения строго культивируются. Они не осмелятся нападать, если ты не сойдешь с каменной дороги. Но если им удастся заманить тебя на клумбу, тогда... Алиса не закончила предложение, но Гримм понял, что она хотела сказать. Ситуация была похожа на болото, в котором Гримм провел много лет. В пределах ресурса росло слишком много опасных магических растений. Они были самыми страшными монстрами для обычных людей. Даже у слабых учениц ведьм были бы большие проблемы, если бы они пришли сюда без предварительной подготовки. Возможно, именно поэтому совет ведьм организовал это место в качестве места проведения миссий для учениц. Конечно, таким местом должен был управлять кто-то. Из Ипомеи раздался хриплый и зловещий голос. Сад кошмаров сегодня закрыт для публики. Неважно, откуда вы. Как вы смеете вторгаться на мою территорию, ведьмы Шарон? Это серьезное преступление. У вас есть 3 минуты, чтобы убраться оттуда, иначе. Бабушка Шарон, ваша милая Алиса пришла навестить вас. Вы меня забыли? Алиса совсем не казалась испуганной. Гримм сразу понял. Неудивительно, что она выбрала это место первым для посещения. Алиса. Какая Алиса? Ведьма начала бормотать себе под нос. Между тем, из Ипомеи подняла обнаженная, размером с ладонь цветочная фея, которая выглядела как девочка-подросток. У нее была пара тонких, прозрачных крыльев за спиной. Эта фея была удивительно похожа на зеленых фей, которых ранее видел Гримм. Однако они принадлежали к другой категории лесных духов. Одни из них были хорош в заклинаниях растений, имели мягкий характер и часто служили адептам-помощниками в своих лабораториях. Другие были опытны в ядовитых заклинаниях с растительными атрибутами, были злыми и свирепыми, и часто содержались в качестве боевого питомца. Цветочная фея достала волшебную палочку, взмахнула прозрачными крыльями и облетела Алису. В воздухе дрейфовали слабые зеленые пятна света. «Алиса, это действительно ты, Алиса из клана Моя, о тебе недавно говорили. Я думала, это кто-то другой. Кто бы знал, это была ты. Ну, заходи, но лучше оставить того парня, который пришел с тобой, снаружи. У него большие неприятности». Старая ведьма видела Алису глазами цветочной феи. «Бабушка Шарон, Гримм, спутник Алисы, вы действительно оставите его наедине с этими мерзкими растениями?» По какой-то причине Алисе удавалось все лучше и лучше использовать свою личность в качестве маленькой девочки. Из Ипомеи вышел вздох. «Тебе уже 25, а ты все еще так разговариваешь со мной. Ладно, пусть входит с тобой». Фея улыбнулась, когда услышала приказ ведьмы. Затем она повернулась и повела их к коттеджу. С цветочной феей в качестве проводника они быстро подошли к деревянному коттеджу, до которого не могли добраться раньше. Понадобилось всего 3 минуты. Глава 356. Только когда Гримм добрался до двери, он понял, что коттедж имеет форму ведра. Было похоже на огромное деревянное ведро, застрявшее в грязи. В здании было 3 этажа и подземная часть. Даже с помощью чипа дух Гримма был не способен проникнуть под землю. Он должен был предупредить сопровождающий дух Шарон, чтобы прорвать оборону. Действительно, ведьма, стоящая перед Гриммом и Алисой, не была истинной формой жизни. Это был мощный сопровождающий дух с независимым сознанием и силой адепта первого класса. На ней было экстравагантное платье, как у знатных людей, и красная круглая шляпа на голове. Она стояла у двери и ждала прибытия 2 своих гостей. У нее была хорошая фигура и нежное, красивое лицо. Ее светло-голубые глаза были столь же яркими, как чистейшие из кристаллов, а ее серебряные волосы были мягкими и переливались красивым светом. Если бы ее тело не размывалось по краям солнечным светом, Гримму было бы трудно идентифицировать ее как духа. Что потрясло Гримма, так это ее аура и красота. Северные земли были территориями ведьм, следовательно, Это было другое общество, матриархальное, управляемое женщинами. Без необходимости соблазнять и ублажать мужских адептов, ведьмам не нужно было заботиться о своей внешности и фигурах. Таким образом, они предавались опасным экспериментам и подвергали себя побочным эффектам, в результате чего большинство из них выглядели как уродливые старухи. Они смогли бы вернуть свои соблазнительные фигуры, если бы они вложили в это значительное количество ресурсов, но какое значение имеет такой акт в мире, где правят женщины? В этой среде, где сила и женщины были главными, ведьмам не нужно было тратить ресурсы, чтобы угодить своим партнерам-мужчинам. Именно поэтому Грим почти не видел ни одной красивой леди с тех пор, как он впервые вступил в контакт с ведьмами. Алиса ринулась вперед и прыгнула в объятия благородной леди. «Ширил, Алиса так по тебе скучала». Грим был ошеломлен. Согласно его знаниям, все духи были нематериальны. У них не было реальных тел, которые могли бы взаимодействовать с материальным миром. Такие существа могли проходить сквозь любой металл, камень, дерево или воду без магической защиты. Фактически, духи могли проходить через любую субстанцию, которая не была защищена магией. У них не было настоящих тел, и поэтому физические средства не могли им навредить. Были необходимы сверхъестественные силы. Однако дух перед ним мог свободно переключаться между неосязаемым и осязаемым. Эта способность в какой-то степени демонстрировала ее силу. У Грима не было никаких средств для борьбы с духами. Результат битвы против такого могущественного духа было трудно предсказать. В конце концов, книги не ошибались. Сопровождающие духи всегда были столь же сильны, как ведьма смерти, у которой они были партнерами. «Ширил, а где бабушка Шерон?» – спросила Алиса, все еще находясь в объятиях духа. «Она занята экспериментом, она не может встретиться с вами, ребята. Что у тебя? Входите и садитесь. Вам повезло добраться сюда». Внутри коттедж был оформлен в строгом стиле, и в этом была определенная красота. Все в доме соответствовало излучаемой ауре «Ширил». «Ширил, ты сказала, что у Грима большие проблемы. Что это?» Алиса не могла больше ждать. Грим тоже сел рядом с ней. «Вы еще не знаете?» Ширил вздохнула, наливая чай двум гостям. «Вы убили адепта на территории Совета Ведьм. Ваши действия вызывали гнев ведьм. Они уже добавили сэра Грима в список разыскиваемых. У меня есть копия список разыскиваемых. Разыскиваемых по всей Северной Земле». Первый вопрос был от Грима. Было очевидно, что ему все еще не хватало знаний о том, как функционирует правительство ведьм. Алиса задала второй вопрос. «По всей», Ширил кивнула, «это значит, что любая ведьма может попытаться поймать Грима. Затем его отправят в совет ведьм за щедрое вознаграждение. Но Грим убил этого ублюдка, чтобы защитить меня. Более того, именно они начали борьбу». Алиса разразилась яростью, как дикая кошка. «Я верю всему, что ты говоришь. Вот почему совет ведьм выдал ордер на арест, а не ордер на казнь», — вздохнула Ширил. «Но ты думаешь, Грим доживет до совета ведьм и успеет подать апелляцию? Ведьмы обмана, вероятно, и подняли весь этот вопрос. Их цель – избавиться от твоей единственной помощи». Тогда, Ширил, станет ли бабушка Шарон помогать ведьмам обмана в борьбе с Алисой? Алиса выдала жалобное выражение лица. Кашель. На лице Ширил появилось неловкое выражение. «Учитывая наши отношения с Эндер и тобой, я и пальцем вас не трону. Однако если хочешь выжить в битве судьбы, то придется перестать полагаться на силу чужака. Грим объявлен в розыск. Это смехотворный поступок». Но ни одна ведьма не возражала. Почему так? Все потому, что они не желают, чтобы какая-то внешняя сила вмешивалась в выбор ведьмы судьбы. Тогда что нам теперь делать? Можете пока остаться здесь. Башня судьбы активируется через 4 месяца. Вы двое можете подождать до последнего момента. К тому времени не будет никакого смысла в уловках и схемах противника, но мы не сможем скрыться от их преследований, если останемся здесь. Даже бабушка Шерон будет замешана. Алиса колебалась. Здесь может быть небезопасно, но есть места, где ваша безопасность будет гарантирована. Кроме того, там вы сможете учиться. Где это место? Алиса смутилась. Меньшая плоскость. Грим и Алиса переглянулись. Точно, меньшая плоскость. У ведьм смерти были меньшие плоскости, которые принадлежали самой ветви. Если они спрячутся там, Алисе и Гриму больше не нужно беспокоиться о том, что прорицатель найдет их. Тем не менее, все меньшие плоскости считались основными секретами их организаций. Позволит ли ведьмы смерти двум чужакам ступить на свою запретную землю? Ширил слегка улыбнулась, как будто видела их опасения. Шрон имеет право выдвинуть вас обоих в качестве членов ведьм смерти. Однако цена, которую вам придется заплатить, чтобы заставить ведьм смерти согласиться, будет огромной. Это теперь зависит от вас двоих. Даже я не могу помочь вам в этом вопросе, я согласна. Да, если этот сопляк может заплатить за билет, я не против позволить Гриму и Алисе совершить экскурсию по миру Гринвуда. Они продвинулись меньше 10 лет назад. Ты уверена, что у них достаточно ресурсов? Тебе лучше не лгать нам. Если я узнаю, что меня вытащили из лаборатории из-за кучки бесполезного мусора, можете быть уверены, кто-то заплатит за это. Кроме того, Шрил, в следующий раз, когда будешь созывать собрание, представляешь Ранда, все мы занятые люди. Если он ничего не может нам дать, предлагаю связать его и отправить к ведьмам обмана. Никто не знал, когда и как Шрил наложила заклятие. Дюжина странных ведьм различной внешности внезапно заполнила маленькую гостиную. Судя по их полупрозрачным телам, это были не настоящие их оболочки. Это духовные проекции. Дыхание Грима почти остановилось. Каждая из этих ведьм обладала силой элитного адепта первого класса. Будучи ведьмами, они не будут слишком суровы к Алисе, а вот с адептом-мужчиной все иначе. Сэр Грим, ведьмы, присутствующие здесь, являются исполнителями ведьм смерти. Если двое из них согласятся с моим предложением, тогда вам будет позволено спрятаться в меньшей плоскости и ждать, пока активируется башня судьбы. Конечно, мы позаботимся об Алисе. Итак, давайте посмотрим, какова будет ваша судьба. На лице Шрил появилось выражение беспомощности. Это был классический случай покупки жизни за деньги. Грим горько улыбнулся. Он опустил голову и начал думать о том, какой предмет в его распоряжении он мог бы использовать, чтобы произвести впечатление на этих жадных ведьм. У него было довольно много хороших вещей в тайнике, и большинство из них были важны для его планов и развития. О пространственном камне и речи быть не может. Из 3 камней, один отняли в замке в небе, а другой был ассимилирован Алисой. У него был только 1 камень. Это был важный предмет для вторжений. Нет, золотое яблоко, хотя условия для его использования очень строгие, оно является ресурсом высшего уровня, который может быть использован для возрождения существа 4-го класса. Нет, сфера обмана, нет, выживание Алисы в башне судьбы может повиснуть на этом шаре. Нет, эмблема огня, эмблема была важным элементом, который он мог использовать, чтобы проникнуть в плоскость огненного элементия. Он не мог ее обменять. Нет, ягненок Шандеры, это была мощная волшебная палочка для контроля толпы, которая могла обойти магическую защиту. Если он ее отдаст, вторую такую будет найти сложно. Нет, Грим был расстроен. Во-первых, предлагаемый им предмет должен быть достаточно ценным. Во-вторых, предмет должен быть чем-то, что Грим не мог использовать. Дух Грима бродил по его поясу хранения. Внезапно его дух соприкоснулся с несколькими вещами. Ну конечно, как он мог их забыть? Глава 357. Что больше всего нравилось ведьмам смерти? Трупы, души и любые предметы, пропитанные энергией смерти. И у Грима было довольно много таких предметов. Первое, что вытащил Грим, была огромная глыба льда. Сквозь кристаллический лед можно было увидеть замерзший труп рыцаря. Труп могущественного человека, неплохо, мне нравится. Одна из полупрозрачных проекций проплыла мимо глыбы льда и захихикала, но на нашем уровне таких вещей недостаточно, чтобы тронуть нас. Дайте сначала посмотреть, какого класса этот труп. Магический луч серого света направился к трупу. Тело рыцаря засияло ослепительным красным. Тем не менее, были скопления темных пятен, из-за этого он казался нечистым. Тело рыцаря 2-го класса, это тело рыцаря 2-го класса. Голос проекции внезапно стал взволнованным. Другие проекции оживились, когда услышали ее. Несколько зондирующих заклинаний проникли в ледяную глыбу. Это 2-й класс, да, рыцарь 2-го класса из другого мира, к сожалению. Чистота тела далека от совершенства, это труп рыцаря-уроженца меньшей плоскости. Чего можно было ожидать от мира слабее нашего? Комнату наполнила болтовня ведьм. Было ясно, что они заинтересованы. Каждый клан и организация имели несколько меньших плоскостей под своим контролем. В то время как с особями других плоскостей справиться было намного легче, даже если они были того же класса, ведьмы не могли убить туземца 2-го класса. У ведьм смерти были трупы жителей 2-го класса, но ведьмы более высокого класса часто забирали их. Тело, случайно попавшее в руки ведьм 1-го класса, было бы либо неполным, либо должно быть обменено на большое количество очков вклада. Вот почему зеленый свет жадности ярко светился во глазах ведьм, когда они увидели труп рыцаря второго класса. Несмотря на то, что тело было не самого лучшего качества, это полный труп, хранящийся в разумных условиях. Если превратить труп в нежить, его сила уменьшится. Тем не менее, использование трупа второго класса, который был в отличном состоянии, даст нежить на уровне элиты первого класса. Это было бы огромной помощью для ведьм смерти первого класса. На самом деле, нежить такого уровня, несомненно, может получить должность командира в армии ведьмы. Сестры, я хотела вырастить скелета полководца высшего уровня. Почему бы вам всем не позволить мне сделать это? Одна из молодых ведьм не могла дождаться, чтобы выразить свое мнение. Скелета полководца, брось, Наму. Твое искусство нежити нуждается в практике. Не трать такой хороший материал, ведьма с закрытым лицом насмехалась над коллегой. Да, да, Наму, твое мастерство хуже всех среди нас, не позорься. Этот труп даже сохранил плоть и кровь. Хотя прошло некоторое время с тех пор, как он умер, и плоть немного засохла. Лучше всего превратить его в зомби, да, мы не тратим плоть. Грим прервал их. Если все довольны, пришли ли мы к соглашению, маленький красивый парень, кто знал, что у вас есть такие хорошие вещи, а? Сладкий голос, который мог смягчить любого мужчину, прошептал ему в ухо, пара белых и гладких рук погладила ему лицо. Алиса начала дуться, несмотря на то, что все это время смотрела этот спектакль молча. Ха-ха-ха, маленькая Алиса сердится. Молодая ведьма с соблазнительным голосом наклонилась к ушам Грима и прошептала, вы правы, ваш предмет – очень удовлетворительное предложение. Тогда, но, мне придется напомнить, учитывая, что Ширил призвала нас, понятно, что она поддержит отправку в меньшую плоскость, и твоего дара будет более чем достаточно, чтобы привлечь еще сторонницу. Тем не менее, вам нужно, по крайней мере, три ведьмы смерти, чтобы они поддержали вас, если вы хотите пойти в нашу меньшую плоскость. Так что мне придется завоевать еще одну ведьму. Бинго, вы правы, к сожалению, вы не получите за это приз, соблазнительная ведьма усмехнулась и уплыла прочь. Однако уже в следующую секунду ее веселое хихиканье было прервано. Раздался приглушенный взрыв. Грим бросил еще один золотой и блестящий труп рыцаря. Первый труп был подарком Фюгина, а этот был трофеем, который он получил только благодаря своей силе. Это тело сияющего рыцаря второго класса. Это второй класс, еще один этот сопляк бродил по плоскости с трупами. Почему у него так много трупов второго класса? Я хочу этого. Никто не будет со мной спорить. Это снова была Наму. Хм, у каждой здесь есть права. Теперь пусть этот сопляк решает, кому достанутся трупы. Ведьма смерти, которая была слишком красива, чтобы быть ведьмой, снова поплыла назад. Да, я вас недооценила. Очень хорошо, вы победили. Вашего пожертвования достаточно, чтобы заручиться поддержкой двух сестер. Теперь, из 12 сестер, выберите любую из нас в качестве гаранта, чтобы войти в меньшую плоскость клана. Прекрасный голос ведьмы только покинул ее рот, когда вся комната наполнилась воплями и свистом призраков. Выбери меня, или я спущу своих призраков на тебя. Этот дух пытался использовать угрозы. Парень, если ты выберешь меня, я могу дать тебе. Этот пытался завоевать Грима. Она отослала вторую половину своего предложения через ментальную связь. Малыш, ты хочешь насладиться блаженной ночью? Я смогу удовлетворить тебя. Этот просто пытался соблазнить его. Бесчисленные резкие, или хриплые, или возбужденные, или соблазнительные голоса и ментальные послания. Грим чувствовал, что его разум был переполнен демоническими песнопениями. Остановитесь. Пожалуйста. Прекратите, Грим немедленно приказал Чипу отрезать все ментальные связи, которые ведьмы установили с ним. Благодаря леди Ширил у меня появилась такая возможность. Я попрошу леди Ширил принять решение вместо меня. Плавающие проекции замолчали. Затем все повернулись, чтобы посмотреть на Ширил. Ширил весело наблюдала за происходящим. Улыбка на ее лице исчезла, как только Грим скинул весь этот беспорядок на нее. Сестры, успокойтесь. Ширил знала, что сейчас произойдет, и немедленно остановила ведьм. Мы гордые и благородные ведьмы смерти. Мы не можем позволять посторонним смеяться над нами. Я предлагаю выполнить просьбу сэра Грима о предоставлении убежища, прежде чем мы начнем обсуждать право собственности на эти предметы. Хорошо. Было ясно, что ведьмы смерти были сплоченными. Простое предложение Ширилл сразу же получила согласие. Таким образом, безопасность Грима была гарантирована. По крайней мере, на территории ведьм смерти ордер на арест, выданный советом ведьм, существовал только на словах. Кроме того, Грим начал думать о будущем, когда перед ним стояло столько ведьм. «О, уважаемые ведьмы смерти, кроме предыдущего соглашения, я также хочу купить у вас предметы, чтобы защититься от духов, проклятия и иллюзий. Не имеет значения, заклинание это, предмет или зелье. Покуда они будут работать, я охотно закуплю их. О, у вас есть что-нибудь еще, что может нас заинтересовать?» Одна из опытных ведьм смерти пронзительно расхохоталась. «Взгляните», — Грим улыбнулся. Он достал серый кристалл спиральной формы. Свет из-за окна позволял ведьмам видеть объект, содержащийся в кристалле. Слабый серый туман бился о камень, как будто хотел вырваться из тюрьмы. Каждый раз, когда он сталкивался с кристальными стенами, серый туман превращался в свирепое лицо мужчины. Душа рыцаря второго класса, глаза ведьм смерти вновь засияли жадностью. Если труп рыцаря второго класса можно было использовать для создания высококачественной нежити, то душа второго класса определенно могла бы принести огромный рост духа их сопровождающих духов. Это косвенно увеличит их силы. Ширилл вздохнула. Если бы она знала, что у Грима так много хороших вещей, она бы никогда не позвала этих жадных сестер. Впервые она почувствовала искреннее сожаление. «У меня есть кукла Вуду, и я могу помочь тебе сделать куклу Рейфа зомби-трава. У меня тут зомби-трава. Все эти вещи, расходные материалом. Я могу научить тебя, как выпускать барьер души». Посреди шума проскрипел старый голос. «Ты когда-нибудь слышал о массиве мертвой души?» Глава 358. Все ведьмы замолчали, когда услышали о массиве мертвой души. Все повернулись и посмотрели на старую ведьму, Сильвия. Она, некоторые ведьмы уже сплетничали. Грим удивился. Он слышал об этом от Алисы. Она была старой ведьмой смерти первого класса, несомненно, самой старшей из присутствующих ведьм. Тем не менее, не это, что делало ее такой примечательной. Скорее, выбор ее продвижения привлек внимание Грима. Она была мастером массивов. Профессия, которую он искал уже давно. Грим не забыл временный массив, который он видел, когда они путешествовали с темными ведьмами. Не было необходимости в какой-либо подготовке или понимании глубоких знаний рунических массивов. Все, что нужно было сделать, это посадить семя массива в землю, и появится удобный переносный массив. Такой массив может расширить возможности пользователя на 30-50%. К сожалению, такой массив семян имел ограниченное применение. Он был исчерпаем. Более того, они стоили очень дорого. Большинство адептов не стали бы использовать их в мелких стычках. Сильвия имела репутацию среди ведьм. Никто не вышел и не заспорил с ней за душу второго класса, хотя им очень хотелось. Ее духовная проекция предстала перед Гримом, и они начали переговоры. Никто не знал о содержании их обсуждения или о том, к какому соглашению они пришли. 7 минут спустя Грим передал серый кристалл Ширилл. Все ведьмы сегодня проецировали их дух с помощью магии массива коттеджа. Их настоящих тел здесь не было. Таким образом, они полагались на Ширилл в качестве посредника для завершения торговли с Гримом. Грим передаст 2 трупа и кристалл Ширилл, а товары, обещанные ему ведьмами, прибудут в течение 3 дней. Это, конечно, включало право Грима войти в меньшую плоскость ведьм смерти и подождать до активации башни судьбы. С другой стороны, Алиса переместится в плоскость Гринвуд для тренировок. Это была хорошо развитая средняя плоскость. Для подготовки новых продвинутых адептов были созданы специальные помещения. Обычно право тренироваться там оставалось за ведьмами ветви смерти. Тем не менее, видя плату за билет Грима, ведьмы позволили Алисе войти в плоскость Гринвуда. Кроме того, ведьма Сильвия отдала семя массива мертвой души Алисе. Осталось 4 месяца, у Алисы было более чем достаточно времени, чтобы освоить использование этого массива. Время медленно шло, день активации башни приближался. В этот период все северные земли погрузились в хаос. Неприятности и конфликты происходили повсюду. Согласно расследованию Совета ведьм, число кандидатов, которые вошли в северные земли, достигло 3-й цифры. Приблизительный подсчет дал в общей сложности около 130, среди них 30 достигли уровня ведьм, остальные застряли на уровне учениц. С приближением битвы судьбы продвигалось больше кандидатов. Поскольку совет ведьм строго запретил ветвям ведьм вмешиваться в это дело, все кандидаты вели себя дико. Они знали, что их жизни близки к концу. Неважно, сколько их было, только одна ведьма сядет на трон ведьмы судьбы. Остальные были обречены стать ступенькой для победителя. Какой кандидат будет спокойно ждать выборов? У тех, кто продвинулся до уровня ведьмы, еще были шансы побороться. Тем не менее, для кандидатов, которые не смогли продвинуться, битва судьбы станет днем их жертвы. Они знали, что умрут, и что их плоть, душа и знания станут основой другого человека. Таким образом, с приближением битвы, кандидаты, которые считали, что их шансы были недостаточными, и те, кто еще не продвинулся, начали вести себя безумно. Никто не был уверен, когда именно, но имена трех фаворитов ведьмы судьбы, наконец, появились на публике. Три имени стали кошмаром для всех остальных. Снежный лотос, танцовщица льда и мороза. София, ведьма-берсеркер. Алиса, глаз прорицания. Мудрецы, прорицатели и пророки всех семи ветвей постоянно повторяли эти имена. Все кандидаты в северных землях пришли в ярость. Снова и снова они побеждали своих врагов. Снова и снова они превращали опасность в возможность. Кандидаты, которые стали сильнее и прошли все препятствия, с которыми они столкнулись, естественно, думали о себе как о тех, кому благоволит судьба. Тем не менее, в этот момент, их поразила горькая правда, не они были главными героями истории. Праздник судьба приготовила для реальных главных героев. Этого огромного несоответствия между реальностью и их ожиданиями было достаточно, чтобы свести с ума. Слабаки, которые только недавно пытались убить друг друга, вдруг поняли, что им нужно делать. Они прекратили борьбу и собрались вместе, чтобы сформировать союз. Они обыскали северные земли, ища этих трех ведьм. Снежный лотос, танцовщица льда и мороза, достойно сражалась против враждебных кандидатов. С поддерживающим кланом и укрытием в башне ее матери, она смогла отразить все атаки. Несмотря на это, количество заговоров и нападений, с которыми она сталкивалась каждый день, было слишком большим. Снежный лотос спряталась в низшей плоскости своего клана, у нее не осталось другого выбора. Только тогда ей удалось вновь обрести покой. Как ни странно, не было абсолютно никаких новостей об Алисе. Не только мудрецы и прорицатели не смогли найти ее. Даже кандидаты едва смогли узнать, что Алисы нет в мире адептов. Таким образом, без возможности поймать снежного лотоса и найти Алису, эти безумные кандидаты обратили свою ярость к единственному оставшемуся кандидату, Софии, ведьме-берсеркеру. У Софии не было никого, на кого можно было бы положиться, и не было влиятельного происхождения или клана, который мог бы поддержать ее. Она стала мишенью. Каждый день на нее нацеливались заклинаниями прорицания, стараясь откопать каждый секрет Софии. Таким образом, София попадала в магические ловушки, когда шла, отравлялась, когда пила, находила ядовитых жуков в хлебе, когда ела. Даже когда она пыталась уснуть, она сталкивалась с десятками атак. Один кандидат на уровне ученика не был таким уж страшным. Даже если ей удастся выяснить слабость Софии, она не сможет навредить могущественной ведьме-берсеркеру. Тем не менее, даже берсеркер прогнется под сотней кандидатов. В конце концов, в рядах кандидатов была одна или две дюжины адептов-ведьм. Битва на снежной равнине была кровавой и жестокой. Ведьма-берсеркер сражалась против 14 ведьм и 67 учениц. Она бежала с тяжелыми ранами и пряталась глубоко в равнинах. Из окружавшей ее группы погибли 3 ведьмы и 12 учениц. Эта битва позволила кандидатам понять силу тех, кому благоволила судьба. Они, наконец, поняли, насколько они слабы и незначительны по сравнению со звездами шоу. Также, как кандидаты были заняты, рассматривая возможность формирования еще одной партии, чтобы преследовать Софию, слух пришел из ниоткуда. Это был слух, который заставил всю группу развалиться.